Исследования космической пыли могут многое рассказать нам о собственной планете. Кандидат наук Владимир Цельмович, геофизик. Где искать космическую пыль? Много лет назад мы начали изучать ископаемую космическую пыль, которая сыплется из космоса постоянно, порядка 100 тонн в день. Она попадает во все планшеты, существующие в природе, в том числе в антарктические льды, глину и торф. Особенность моего исследования заключалась в том, что я изучал глину не целиком, как делали обычно большинство ученых, а разрезал ее на несколько тонких слоев и выяснил, что только самый верхний слой содержит какие-то очень интересные, необычные частицы. Когда стали разбираться, что это за частицы, выяснилось, что они характерны для импактного события, то есть для столкновения Земли с крупным астероидом. Был ли астероид? Известно около 3000 научных работ, говорящих о том, что катастрофа имела вулканическую природу, и примерно столько же работ в пользу импактного события. Как часто случается в науке, происходит борьба мнений, причем каждая из сторон имеет серьезные доводы. Мы же показали, что правы обе стороны. Импактная катастрофа действительно была, но потом, после вулканической, а началом массового вымирания динозавров послужил все-таки вулканизм. Динозавры, по всей видимости, вымерли не сразу. Они начали погибать в тот момент, когда стали происходить вулканические извержения, потому что тогда огромное количество мышьяка попало в биоту. Есть версия, что именно мышьяк стал причиной их гибели. Похоже на то, что вымирание динозавров было, судя по всему, процессом длительным, протяженностью не менее 2000 лет, и в конце этого периода произошел импакт. Так что столкновение с астероидом их просто добило. Вымерли не только динозавры. Массовых вымираний в истории Земли известно 5. Самое молодое произошло 12-15 тысяч лет назад. Я предположил, что такие относительно недавние катастрофы можно регистрировать в торфе, и предложил магнитные и физико-химические исследования, чтобы диагностировать торфяные разрезы. В результате мы изучили несколько торфяных разрезов как в Центральной России, так и на севере, в Вологодской, а также в Кемеровской области и в Прибайкалье. Работа эта была междисциплинарная. Например, томские исследователи занимались флорой и фауной и не имели отношения ни к вулканам, ни к импактам. Но объект исследования был один и тот же — торфяники. Наше исследование позволило зацепить катастрофу, которая произошла по нашим датировкам где-то 5000 лет назад и привела к смене биоценозов. Это означает, что изменилась растительность в районе торфяника. Скажем, росли елки, а стали расти березы. Тунгусский метеорит тоже из пыли. Тунгусское космическое тело тоже упало в районе торфяных болот. И тысячи людей на протяжении десятков лет копались в этом материале. Годами, десятилетиями энтузиасты отбирали квадрат за квадратом в районе Тунгуски. При этом, чтобы не тащить с собой горы торфа, сжигали их на месте и с собой для анализа везли уже залу. Однако при этом они находили не частицы тунгусского космического тела, а продукты сгорания торфа. Впоследствии сжигать торф перестали. И ко мне попал разрез торфяника, отобранного экспедицией Виталия Ромейко в 2017 году. Из торфа были выделены частицы-индикаторы импакта, и я показал, что, вероятно, это была комета. Существует множество версий, пытающихся пролить свет на тунгусскую загадку. Я считаю, что это была не просто ледяная комета, а, скорее всего, сгусток космической пыли. Эта версия, кстати, была высказана еще академиком Вернадским. Что упало, не пропало? Следующее наше исследование было посвящено Учурскому космическому телу. Это падение современное, 1993 года. Место глухое, район Охотского моря. Мои новосибирские коллеги, узнавшие о том, что я могу диагностировать по небольшому количеству вещества какое-то событие, в 2016-2017 годах сумели пробиться на место падения или пролета космического тела и получили оттуда объекты. Отобрали торф, мох по трассе пролета и вне ее, чтобы сопоставить эти образцы. Оказалось, что некоторые частицы, которые являются индикаторами импактного события, очень похожи. Три космических события — Тунгусское, Учурское космическое тело и события 5000 лет назад — близнецы-братья. Зачем изучать космическую пыль? Исследования космической пыли очень важны. Например, занимаясь изучением осадков из Неандертальской пещеры в районе Нальчика, ученые выяснили, что космическая пыль там тоже присутствует. Археологам важна климатическая составляющая, и задача геофизиков здесь заключалась в том, чтобы показать, как менялся климат, как изменялись минералы. Удалось показать, что был теплый период, и тогда неандертальцы приходили в эту пещеру, а был холодный, и тогда они уходили. Оказалось также, что в некоторых слоях космическая пыль видна очень хорошо. Очевидно, в это время там был ледник, куда ничего, кроме космической пыли, не попадало. Ее концентрация там исключительно высока. Благодаря тому, что поток космической пыли примерно одинаков, она, как говорят ученые, является стратиграфическим рэпером. Пыль как летопись истории Земли? Получается, что исследования космической пыли могут многое рассказать и об истории нашей планеты, и о нас самих. Например, именно космическая пыль поведала исследователям, что 12 800 лет назад произошло событие, которое привело к тому, что на территории нынешней Америки образовалось большое количество эллипсовидных образований. Они называются заливы Каролины. Природа этих образований до сих пор не ясна. Однако ученые считают, что это была очень большая комета, которая полностью уничтожила существовавшую там цивилизацию.